«Прости меня, котик!» — шептала Нина страдальчески. «Прости. Сейчас все поправим. С днем рождения, сыночка!» Домочадцы инквизиторски молчали. «Я утром проснулся», — начал Вовка с горестной обидой. «Он утром проснулся, а под подушкой — ничего!» «Ничего!» — подхватил Костя с укором. «Вовочка, а я купила!» Нина ринулась в свою комнату. «Хоть какое-то облегчение, хоть какое-то оправдание! Я еще месяц назад подарок купила, я спрятала!» Она выдвинула ящик платяного шкафа, где между крахмальными складками наволочек и пододеяльников должны были лежать коробка с индейцами, два больших пазла. Вовка обожает. Набор пастели. Вовке понравится. «Это мы нашли», — заметил Костя, входя следом. «Это мы подарили». «Толку-то? Он праздника ждал». «Мама!» — крикнула Нина, силой задвинув ящик на место. «Звони этим мальчишкам из восьмой квартиры, пусть идут к нам». «Ирка!» — она метнулась в кухню, достала деньги. «Беги в гастроном. Два торта, три рулета. Нет, четыре. Свечки есть у нас?» «Свечки есть», — вздохнула мать, поднимая телефонную трубку. «Вовка!» Нина снова прижала к себе сына, чмокнула в носик, потерла щекой о светлые растрепанные патлы. «Стричь тебя надо, срочно!» «Ну, прости меня, кот, я тебя поздравляю. Сейчас будет пир, сейчас гостей назовем. Мама, звони этому, как его, сыну Уваровых». «У него экзема», — возразила мать строго, «и он матом говорит». «Мама, ладно, ты тоже это умеешь. При детях». Нина уже повязывала фартук. Быстрая, деловитая, собранная. «Я?» — воскликнула мать, поджав губы. «При детях? Когда?» «А Чубайса вчера смотрела во времени. Ругалась, как извозчик. Костя, где мои цукаты?» Нина уже сыпала муку в глубокую миску. «Сметану доставай, яйца. Сейчас пирог с варганем, быстрый!» Повеселевший Вовка унесся в комнату. Мать ушла следом, неся с собой телефон и крича в трубку. «Вера Ивановна, Коля дома? Уроки делает? А у нас Вовка именинник!» Костя достал из холодильника коробку с яйцами, брикет маргарина, сел у стола и посмотрел на жену, ловко замешивающую тесто. Смотрел внимательно, изучающе, подперев рукой щеку. «Ты какая-то другая стала», — сказал он наконец. Нина молча покосилась на него, нарезая маргарин на мелкие кубики. «Как же ты могла забыть?» Костя не спускал с нее пристального взгляда. «Вы тоже хороши», — вздохнула Нина, вымешивая тесто. «Как дети малые. Без меня никуда. Что ты, торт не мог купить? Пацанов созвать?» «Нина», — сказал вдруг Костя с какой-то почти исповедальной горечью, «мы без тебя никуда. Это правда. Так сложилось исторически. И если ты нас бросишь...» «Я?» — спросила она ошеломленно и замерла, выпрямившись. «Ты что говоришь? Ты что?» «У тебя с ним что-то серьезное?» — выдавил муж. «Да? Я же вижу. Я чувствую». «Костя». Нина вытерла руки о фартук и присела на корточки перед мужем, сутулившимся на табурете. «Костенька, ну что ты такое говоришь? О чем ты?» Она погладила его руки, безвольно лежащие на коленях. «Бедный Костя, большой ребенок, несчастный ребенок, нелепый, вышвырнутый этой жизнью, жизнью взрослых людей, на обочину. вышвырнутый безжалостно и бесповоротно.